Перед ними расстилалась снежная равнина без конца и края. «Степь да степь кругом!» — завопил во всю глотку стажер. «Ты чего?» — шарахнулся от него Ланс. «Ничего. Жизни радуюсь. А путь далек лежит». «Дэн, не надо, а?» — попросила Катран. «Давай лучше подумаем, что делать будем». «А что тут думать? Вытаскивай свой компас, Ланс». Компас не помог. Бородка Семена Семеновича висела плетью. Денис посмотрел на солнце, поплевал на палец, повращал им в воздухе. «Ну, тогда вперед из песни!» «А в той степи глухой, да помирал ямщик!» «А что ты взял, что нам в ту сторону?» — полюбопытствовала принцесса, догоняя неугомонного стажера. «А ни с чего! Просто приятнее, когда ветер дует в спину!» «Ветер ветрила, не дуй ты мне в рыло, дуй ты мне взад, и я буду рад!» «Какие перлы рождаются!» — хрюкнул сзади Ланс. Вид у начинающего ликвидатора был еще тот. Операция «Чистые руки» и ночное дежурство основательно подорвали его здоровье. «Тузик, дай шкуру поносить!» — попросил Дэн. «Да как же я? Как же?» Испуганно прижал уши оборотень. «Жлоб же!» — продолжил стажер. Тузик во избежание недоразумений встал на задние лапы, втянул с себя хвост и превратился в Жана. «Жрать охота!» — сообщил он, приняв человеческий облик. «С продуктами питания у нас напряженка, но это вопрос решаемый», — успокоил его Дэн. «Как?» «Обычно делается так. Выбирается самый упитанный», — стажер на ходу пощупал бицепсы Жана, «и делится между мною, Лансом и Катаран на троих, короче, думаю, дней на 10 хватит». «Дэн», — дернула за рукав стажера Катран, — «там что-то есть». «Не что-то, а спасение. Жан, лови мотор». Тройка белоснежных коней, запряженных в такие же белоснежные ажурные сани, неслась по сверкавшей от яркого солнца снежной степи. Жана упрашивать не потребовалось. Он полетел наперерез, как на крыльях, вопя на бегу. «Спасите! Помогите!» «Чит он!» «Чего-чего?» — рассердилась Катран. «Пугать не надо было. Дурачок решил, что мы его и впрямь съедим». При виде решившегося на таран двухметрового гиганта лошади испуганно всхрапнули, вильнули в сторону, сани опасно накренились, чуть не выкинув в снег хрупкую женскую фигурку в белоснежной шубке. «Ай!» Оборотень сделал прыжок, которому позавидовал бы Тарзан. Плюхнулся в ее объятия и был таков. Вместе с санями, конями и прекрасной незнакомкой. «Вернись, я все прощу!» — надрывался Дэн. «Мешок отдай, зараза!» — ласково уговаривал Ланс. «Бесполезно!» — сани скрылись за горизонтом. «В наших рядах завелся дезертир», — гневно сказал стажер. «Не знаю, за каким чертом нас сюда занесло, но знаю, что буду делать. Я поймаю этот лохматый коврик и лично надеру ему уши». «А я вырву прохвосту хвост», — поддержал друга Ланс. «Все честные заработанные денежки заныкал». «А я», — мрачно посулила Катран, — «когда все кончится, попрошу Жана надавать вам по шеям. Хотя зачем столько ждать?» Ланс с Денисом схлопотали по хорошей затрещине. «За что?» — возмутились ликвидаторы. «За все! За сокровищницу, за дежурство ночное, за язык длинный. В мешочке Жана и карты, и дневник. Что теперь делать, прикажете?» «Бежать!» — тут же ответил Денис. «Зачем?» — тряхнула головой Катран. Стоять будем, замерзнем нафиг. Принцесса посмотрела на приплясывавшего от холода стажера. Легкая рубашонка трепещет на ветру. Руки под мышками, губы синие. Ей стало стыдно. «Давай, кто вперед? По следам саней!» «Правильно», — одобрил Дэн. «Куда-нибудь они да выведут». «Я всю ночь», — застонал Ланс. «Пьянствовал», — отрезала Катран. «Аж позеленел весь. Скоро у тебя появится здоровый цвет лица. Догоняй!» И они понеслись с визгом и хохотом, падая, поднимаясь и опять падая. Гонка за лидером шла с переменным успехом. Сначала Денис поймал раскрасневшуюся Катран и душевно вывалил в снегу. Потом позволил принцессе догнать себя и ткнуть головой в сугроб. Они готовы были играть в эту игру всю жизнь. Но все когда-нибудь кончается. Следы саней исчезли. «Чё встали?» — догнал их запыхавшийся Ланс. Денис молча показал на оборвавшийся след. «Приплыли. А они что, сквозь землю провалились?» «А черт их знает!» «Дэн! Ланс! Смотрите, впереди что-то есть! Видите темное пятно?» Денис напряг зрение. «Ух ты, глазаста ты наша! Это жилье! Вперед!» До жилья, которое приметила Катран, час-полтора пилили по бездорожью. Одеты ликвидаторы были не по сезону, и если бы не короткие пробежки ради согрева, не миновать им беды. Небо постепенно затянулось тучами, подул ледяной пронизывающий ветер, началась метель. Ликвидаторам стало совсем худо. К счастью, тяжелые дубовые ворота со встроенной маленькой дверцей приблизились почти вплотную. «Чую магию», — внезапно сказала Катран. «Странную магию, не нашу, я такой не знаю». «Твоя-то магия не заработала?» Принцесса сделала пас и расстроенно покачала головой. «Одна пойду. Разобраться надо. У меня опыт есть. Если все нормально, подам знак. Если нет, штурмом берите. А пока терпите». «Не дури, Катюх!» — испугался стажер. «Вместе пойдем». «Вон туда посмотри сначала». Денис задрал голову и понял, что насторожило Катран. Холод, метель, непогода существовали только вокруг, а за высокой каменной стеной царило лето. Ни одна снежинка не могла преодолеть невидимый барьер, окруживший таинственный сад. А в том, что за стеной сад, сомневаться не приходилось. Поверх ограды стажер ясно видел верхушки деревьев, перегруженных яблоками и грушами. Больше всего поразило ликвидаторов солнце, щедро освещавшее эту идиллию. Словно кто-то вырезал в несшихся над землей тучах дырочку, аккурат в размер садика неведомого мага. «Да, вынужден был признать Ланс, наши так и не умеют». «Управление погодой — самая трудная магия», — подтвердила Катран, возвращая Денису камзол. «Спрячьтесь где-нибудь». «Зачем?» — попытался возникнуть Ланс, у которого опять зуб на зуб перестал попадать. «Вообще-то правильно она говорит», — заступился стажер. «На наши рожи глянут, точно не пустят». «Ты на жалость дави», — посоветовал он Катран. «Типа, сами мы не местные, ну и так далее. В доверие войди. Как хозяева расставят, платочком махни». «Топаем, Ланс». «Куда?» «Ван в ту канаву». Друзья нырнули в небольшую траншею у основания стены и затаились. Катран взялась за рукоятку дверного молотка.